твердой обложки издания книг, которые советуют ей прочитать знакомые. Да нет, просто смешно составлять перечень достоинств человека. Впрочем, я все равно лишь собирался показать вам ее квартиру, а не ее саму. Но наши книги и две пары черных кроссовок, то, как часто и насколько тщательно мы поливаем цветы, гороспикция, помните это слово. Изучай расположение, найдешь ответ. Почему она подобрала именно этот круглый камень, а не какой-нибудь другой? Вот он, возьмите его в руки. Размер тут совершенно не играет роли, уж поверьте мне. Размер, цвет, где именно она его нашла, все это не имеет абсолютно никакого значения. Скорее важно все в совокупности. Пунктир жизни, соединенный в линию понимающим взглядом. Камень и чернильница на письменном столе, висящий в ванной динозавр, нарисованный неумелой рукой. Пустячок, который ей дорог и который она никогда не снимет, хотя порой и подумывает об этом, потому что его подарил ей я. Ни одна из подаренных мной вещей не покинула стен ее дома. Ни до, ни после моей смерти. Я, проверяя это каждый день, в ее отсутствие прохожусь по дому и пытаюсь понять, жива ли здесь память обо мне. И если бы вдруг не стало хоть одной из этих вещей, я бы начал беспокоиться. Порой, когда она дома, я устраиваюсь в соседней комнате и прислушиваюсь к звукам ее маленьких повседневных дел. К звуку льющейся воды, когда она принимает душ. К нехитрым мотивчикам, которые она так любит напевать себе под нос. К быстрым щелчкам переключаемых каналов, когда она усаживается посмотреть телевизор, но не может найти ничего подходящего, ничего подходящего, чтобы убить хоть час своей жизни, потому что сейчас ей с ней просто нечего больше делать. Я почти никогда не сижу в той же комнате, что и она. Слишком уж близко, слишком грустно. Даже по выражению наших лиц было бы трудно сказать, кому из нас хуже, беременной женщине или мертвому мужчине. Можно я расскажу вам об этом? Вы не против? Я был бы очень вам благодарен. Отношения начинаются с мягкого, опасливого использования больших слов, которые, как вы надеетесь, очень скоро вам потребуются. Забота, преданность, любовь. Первое из этих слов «откровенность» я произнес, когда мы с Сашей сидели в гамбургерной деревне на Голливудском бульваре. «Позволь мне быть с тобой откровенным». Саша быстро отвела глаза, и я внутренне вздохнул. Ох-хо-хо. Когда она снова посмотрела на меня, на лице у нее было подозрительное, грустное выражение. Потом сказала, что я ничем ей не обязан, ведь она тоже что-то получала в постели. Это прозвучало довольно глупо. Я взял ее за руку, но она вместо того, чтобы как-то отреагировать на это или пожать мне руку, в ответ лишь взглянула на наши сомкнутые руки и спросила, не означает ли моя откровенность, что я признателен за прошлую ночь, но должен уйти. Нет, моя откровенность означает, что я хочу прямо сейчас признаться тебе в любви.